Букет из лучших жизней дней тебе вручаю я, Сын Божий, сидеть в греховной западне. Моя душа теперь не может, она устала жить средь туч, душе во мраке счастья нету, а зонт ей нужен, горных круч, где много солнца, много света. Ей опротивила застой и перестроек бесконечность, ее удел в земле святой с таинственным названием вечность. Ее порыв неудержим, ей красота Христа открылась, она на небе будет с ним, надеясь на благую милость. Ей истина теперь видна, распятый снял греха обузу, спасенная, спешит она вручить дни жизни Иисусу. Аминь.